Олег вернулся после летних каникул, возмужав, обретя дополнительный сердечный опыт и разучив в лагере безумно популярный в тот год танец «Манкис». Одним словом, он был готов. Но место новенькой на первой парте оказалось пустым. Сидевшая рядом с ней одноклассница, как, кстати, ее звали, передала ему на перемене записку. Всего-то три слова. «Эх ты, башмак!» А от себя еще добавила, что Шурочке... Новенькую звали Шурочка, это точно. Олег, оказывается, понравился с самого начала. И она всю четверть ждала, когда же он недогадливый к ней подойдет. «А чего же сама-то?» — оторопел Башмаков. «Ты плохо знаешь женщин», — расхохоталась одноклассница. «Как же ее все-таки звали?» Однако, несмотря на этот жестокий детский урок и последующий душевный, а также плотский опыт, запросто знакомиться с девушками Башмаков так и не выучился, хотя теоретически отлично сознавал глупую элементарность этого нехитрого действа. Но на него неизбежно нападал какой-то фатальный столбняк, похожий на тот, какой испытываешь в детстве, стоя у доски и не умея из-за изнурительного внутреннего упрямства ответить вызубренный урок. Если бы не Слобинзон, мастер съема и виртуоза хмуряжа, со своей будущей женой в тот день Олег ни за что бы не познакомился. «Кто такие? Почему не знаю?» — грозно спросил Слобинзон, выскочив из-за куста и заступил дорогу шедшим по аллее подружкам. По Москве как раз гулял слух об очередном маньяке, надругательски убивавшим исключительно женщин в красном. «А вы кто?» — робко поинтересовалась бойкая обычно Ирка Фонарёва, одетая, как на грех, в бордовую юбку. «Мы аборигены. Мы тут живем. Меня зовут Борис, а это мой друг Олег Тапочкин», — сообщил Слобинзон. «Какая смешная фамилия!» — прыснули подружки, решив, видимо, что маньяков со смешными фамилиями не бывает. «А отчество у него еще смешнее». «Какое же?» «Тунеядыч». «Да?» Девушки глянули на Олега, точно на заспиртованного уродца. Во время этого представления Башмаков, удерживая на лице вымученную цирковую улыбку, старался придумать, как перешутить остроумного дружка и перехватить инициативу, но так и не сумел ничего изобрести. Маленький прыткий Слобинзон тем временем уже мертвой бульдожьей хваткой вцепился в рослую, чрезвычайно одаренную в тазобедренном смысле, Ирку Фонарёву. А замешкавшемуся Олегу досталась вторая подружка. Тоненькая, плосконькая, бледненькая Катя, вся женственность которой была сосредоточена в больших голубых глазах и тяжелых золотых волосах, собранных на затылке в кренделеватый пучок. Как потом выяснилось, гуляя по Булоне, подружки обсуждали очередной роман Ирки, на сей раз доцентом кафедры русского фольклора, необыкновенно темпераментно исполнявшим народные песни, в особенности «Пчелку золотую». Сладкие, медовые сисочки у ней. Поскольку весь роман был выдуман, обсуждать его можно было до бесконечности. Вообще, примерно раз в месяц Ирка рассказывала Кате с яркими подробностями про то, как утратила невинность, причем всякий раз удачливым соблазнителем выступал новый мужчина. Можно было подумать, она, подобно Венере, приняв ванну с хвойно-пенистым средством тайга, выходила из воды подновленно девственной. Друзья до темноты развлекали девушек анекдотами про забывчивых до идиотизма профессоров, встречающихся только в студенческом фольклоре, а также делали таинственные намеки на свою причастность к секретной мощи отечественной космонавтики. Между прочим, на каждого студента МВТУ в ЦРУ заведена специальная папка, значительно сообщил Слобинзон. «А в эту папку приставания к девушкам записываются?» — кокетливо спросила Ирка Фонарёва.